Глава 36. 1917 год. Январь-июль. По случаю своего бенефиса хор выбрал оперу «Финелла» и просил меня взять на себя исполнение заглавной роли «Немой». Над этой ролью я работала с Михаилом Михайловичем Фокиным, который отменил условную мимику и дал новое выражение «Финелле». Оперу ставили в первый раз на императорской сцене, и по этому поводу было много разговоров в театральном мире. Считалось, что «Финелла» приносила несчастье, и в доказательство приводилось много случаев. Один из них мне памятен. «Финеллу» поставили в Петербурге, в частном театре, и роль «Немой» играла балерина Гримальди. Это было осенью, я еще жила у себя на даче в Стрельне. Гримальди пригласила меня приехать посмотреть ее в этой роли. Спектакль прошел благополучно, и я вернулась домой в Стрельну. На следующее утро, раскрывая газету, вижу, что ночью театр сгорел дотла. В вечер бенефиса хора 17 января 1917 года всем было как-то жутко играть в этой опере. На сцене изображалась революция, поджигали дворец, вся сцена была залита заревом пожара, как будто предвещая, что у нас будет тоже, не только на сцене, но на самом деле. Действительно, не прошло и месяца с небольшим, как вспыхнула революция. В сохранившемся у Андрея дневнике записано об этом спектакле. Давали в первый раз оперу «Финелла». Маля была поразительно хороша. Все были в восторге. На другой день после этого представления, 18 января, Андрей уехал в Кисловодск, куда доктора его послали лечиться. Он предполагал пробыть там около 6 недель, и к 1 марта вернуться на фронт, где ожидались крупные военные события. Следующий спектакль, в котором я выступала, состоялся 29 января по случаю прощального бенефиса Любы Егоровой, которая покидала сцену после 20-летней службы. Я танцевала в последнем акте свою любимую русскую. За кулисами стоял Михаил Михайлович Фокин. Когда я кончила, он подошел ко мне и сказал, что такого исполнения русской не помнит. Похвала Фокина была для меня очень и очень ценна. 2 февраля графиня Матильда Ивановна Витте с высочайшего соизволения устраивала благотворительный спектакль в пользу Дома труда для увечных воинов, который был в ведении особой комиссии Верховного Совета под августейшим покровительством государыни императрицы Александры Федоровны. Графиня Витте заехала ко мне с просьбой помочь ей его организовать и устроить. Я охотно согласилась, так как она всегда очень хорошо ко мне относилась. Я решила привлечь к участию в этом спектакле наших лучших артистов. А так как я никогда сама не отказывалась участвовать в их спектаклях, то рассчитывала, что и они в этот раз не откажут мне. После переговоров программа была составлена. Кузнецова спела 2-е действие из оперы «Манон», а потом протанцевала ряд испанских танцев. Лидия Липковская спела сцену урока 3-го акта из оперы «Севильский цирюльник». Смирнов исполнил арию Ленского в сцене дуэли из оперы «Евгений Онегин». А я с Фокиным выступила в его балете «Карнавал». Я в роли Коломбины, а он в роли Арлекина. Кроме того, мы с ним танцевали 1-е действие из балета «Дон Кихот», а Тамара Корсавина – вальс. Так как никто из участвовавших не желал начинать спектакля, считая это невыгодным для себя, то я решила сама начать балетом «Карнавал». Против обычая все съехались к самому началу спектакля, и театр был полон изысканной элегантной публики. Михаил Михайлович Фокин был очень доволен моим исполнением роли Коломбины. Этот балет я танцевала в Петербурге впервые по личному желанию самого Фокина. Спектакль удался на славу. Графиня Витте была в полном восторге и от самого спектакля, и от сбора. Это было мое последнее выступление на императорской сцене в Мариинском театре, в котором я прослужила, в общем, 27 лет со дня выпуска из училища. После спектакля графиня Витте устроила у себя в доме ужин, на который пригласила всех первых артистов, участвовавших в спектакле, и представителей высшего общества. Мы все сидели за круглыми столами. Я занимала центральное место одного из столов, и моим соседом был Стася Поклевский, состоявший в то время нашим посланником в Румынии. Меня глубоко трогало доброе и всегда дружеское ко мне отношение графини Витте, которая слыла за очень умную и интересную женщину. Андрей хорошо знал графа и графиню Витте, их обоих очень ценил, и в особенности был высокого мнения о графе, который одну зиму читал ему лекции по политической экономии, чрезвычайно интересные и поучительные. Это было, кажется, когда у нас вводили золотую валюту, и вопрос этот возбуждал немало споров.